ни в чем не повинными людьми. Проявите милосердие к их деткам. Отпустите всех на свободу. Переворот они не готовили и никому не нужен был. Накажет Бог вас, если вы их осудите. Так говорит Библия, священное писание. Христианин веры евангельской оракул. Почув, что российский генерал, агитируя белорусской милиции Куляшов, сказал, что отбывался проба захопу влады узброеным шляхом. Вот меня цікавит, сколько гранатометов знайшли у Ирины Халіп, чи вибуховки у Санникова и Некляева, чи автомата у Павла Северинца. Апошнім часом шмат чую наконт гэтых всех санкций Євразвяза до Злучених Штатів Америки до Білорусі. Видаєте, для Лукашенка не вельми і такі, і санкції, як вони пропонують, гэта ўсё. Самое страшенне санкції, гэта калі кожны громадянин пред'явить гэтыя санкції громадству. Я скажу особисто от себе. Я перестав гулять у супер лото, наше лото, чи гэтыя ваше. То, коли есть 30 тысяч лишних у меня, набываю попросту 10 доляров, докладу в эту книжку. Вот и все. И так каждый, подумавши, знойдет применить эти санкции супроти этой всей влады. И коли каждый гражданин почне принимать санкции супроти этой влады, эта влада уже просто сама сидит. Еще страшнее, махчимо, чем у тем Египте. Дякую. Возмущаюсь одним выступлением, как будто специально вы дали ей слово, одной особе. Явно читала текст, написанный не ее рукой. Дали ей более чем 2 минуты. Радует за расстрел. Неприятно слушать. Такие выступления нужно сокращать. Только что почула звоночки по свободе. Ну просто невозможно слухать такие невежды в отношении политической жизни. Ничего не знающие. Только слушающие этот черный ящик и это глупое это белорусское телебачение. Я поражаюсь, насколько политически дохлые в основном из них наши женщины. Они ничего не понимают. Они кричат о том, что хотели наши экс-кандидаты совершить переворот. Но что она брешет? Какая-то там непонятная темная женщина. Она что, не знает, как он пришел к власти? Есть диктаторству конец. Рушатся столпы такие. Хоть далек от нас Суэц, рядом есть Александрия. Я звертаюся до Владимира Некляева. Гэта гаворыць с вами удава письменника Рубанова. Рубанова Татьяна Викторовна. Увесь гэты час, калі вы были за кратами, я была с вами. Душой и сердцем. И калі я доведалася, что вас освободили, это был для меня, не ведаю, но вот як и сказать, это был праздник моей души. Хочу отказать, Господи, да что ж вы всех этих лукашистов пускаете, просто жуть. Там и подставили именно декабристов, вот эти вот. Вот пучисты — это те, кто избивал с оружием, с дубинами давили людей. Какое же наше это насильство? Не варто оно. Как я жалею, что сейчас, да их бульдозерами, как они разрывают оппозицию. Какие сукины хвосты! Уже он пучистами. Объясните этим жарикам, что не пучисты, а декабристы люди. У избитцы мирных людей дубинками и ногами 19 снежня на площади виноватые не только выконавцы, каты, этой жахливой идеи, але, на мой погляд, и непосредные створальники гнусного механизма фальсификации выборов. Никола, бывший шматразовый назиральник на выборах. Свободу политвязням! Новошкольник разумеет, что коли он будет тратить больше, чем дают батьки, ничего не отрымается, потому что грошей не хопить. Тому он будет вымушен альбо просить додатковые гроши у бабули и у дядули, альбо тратить не больше, чем мая. Вот прикладно у таким же становище опынулся и наш кормчий проводыр. А разом с ним и вся Беларусь. Сдается, что господар Лукашенко уже зрозумел, что сбоку России ни газа, ни нафты у обмен на поцелунки не будет. Да и Захад грошей можно не дать. Тому не так давно с господар Лукашенко заявив, хопить нам уже брать дурні кредити. Треба розлічитися з тими, що вже нахапали. І ввогулі, нам уже пора, як кажуть, жити по сродках. Тим самим проводир признав, що ми під його керівництвом увесь час жили не по сродках. Іншими словами, ми проїли нашмат більше, чим заробили. Это Солигорск, Андрей. Я постоянно чую по телевизору, по радио, Лукашенко выступает и кричит, что эти люди хотели совершить переворот власти. Как же они могли перевернуть эту власть, когда эту власть Лукашенко перевернул в 96-м году? Лукашенко и его компания, которая керует уже 16 годов. И он невозможно перевернуть два раза перевернутую бочку. Поэтому я считаю, что в этом должен разобраться генеральный прокурор Васильевич, который участвовал в этом перевороте, который знает, как он сотворялся. Тот же Миклашевич тоже там участвовал в этом перевороте, председатель нынешнего Конституционного суда. Хочу звернуться особисто, господарыне Ярмошиной. У я теперь есть махчимость уже не у Парижа, а у Менску варить добрый борщ. Чи то білоруський, чи то український. Ось зараз іде програма «Отчинений формат». Дослав на короткий номер 9922 особисте СМС. Дайте Євразіазу перелічити бюлетені. Це не з'явилось на бягучій строке, значить, стоїть добрий формат. Сподарені Ярмошина, не дурите ви білоруським слухачам і глядачам голову. Загрузіть гетеє всі у бюлетені, вони більш нам не потрібні. У Євразв'язди дайте їм перелічити все, коли ви така чесна. Дякую. Наказ старого білоруса молодим. Ратуйте Білорусь свою. Білорусь в опошній час нагадує благі колгас, де старшиня продав трансгаз, продав вілком, продасть і маз. Каб протягнуть у лади час, може йон продать і нас. Ратуйте Білорусь свою, каб не потрапить у чачню. Ви молодія, вам тут жить, господарами треба быть. Каб моцно голос ваш гучав, і старшиня нас не продав. У Росії быть я не хочу, бо я свободно жить хочу. Кажу я вам, як на духу, ратуйся, Білорусь свою. Протяг передачі «Звоночки» ви почуєте після обвістки. Ви слухаєте Радіо Свобода, теми дня. Национальный комитет Объединенной Громадянской партии выказал вотум недоверу наместнику старшини партии Ярославу Романчуку. Журналистку Ирину Халип, обвиноваченную по криминальной справе об подеях у Менску 19 снежня, будет оборонять адвокатка Ганна Бахтина. В Польше варто подтримливать белорусскую оппозицию, але ничего за белоруса узрабить нельга, заявил польский президент Бронислав Комаровский. Александр Лукашенко находится в отпуску у Сочи. Поводле керовника прессовой службы Лукашенко в отпуск протягнется не меньше за тыдень. Пропамповывание нафты для Беларуси по трубопроводе Одесса-Броды покуль что не почалося. У белорусской нафтовой компании поведомили, что протягивается на запашивание нафты у резервуары. Ви слухаєте щотидневу передачу «Звоночки». З вами в ефірі Ян Максимюк. Здравствуйте, Николай. Мой вопрос Яну Максимюку. Уважаемый Ян, сообщите, пожалуйста, когда, кому и что говорил о Гитлере Лукашенко, восторгаясь им в прошлом году? Это отбылося довольно давно, у листопаде 1995 году. Лукашенко давав інтерв'ю німецькій бізнесовій газеті «Гандельсблат». Похвалу Гітлеру німецька газета побоялася опублікувати, а тому подала тоє інтерв'ю з купюрами. Затоє інтерв'ю пайшло повністю на білоруським радіо, і то двойчі. Шмат людей гэтае інтерв'ю чула, а некаторія дык і записали його. Вось вам запіс одного фрагменту са згаданого інтерв'ю, у яким президент Білорусі розхвалює політичну систему, створену Адольфом Гітлером. Это тое, кажа Лукашенко, что отповядая ягоному разумению президентской республики и роли президента в ёй.